В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это наша 978-я встреча радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Начнем сегодня с новостей внутрироссийского радиовещания. В Чеченской Республике на базе телерадиокомпании «Путь» начало вещание радио «Путь ислама». В сетку вещания входят проповеди, а также передачи религиозного характера, рассказывающие о жизни и деятельности пророков и известных богословов. Также планируют начать рубрики передач для детей и женщин. Об этом сообщает информационное агентство ОНР со ссылкой на портал islam.ru. Согласно данным этого ресурса, радиокомпания работает круглосуточно, вещание охватывает 70% территории республики. В перспективе руководства, конечно же, охват всего региона. По словам начальника отдела телерадиовещания «Путь» Казбека Исмаилова, цель создания радио заключалась в том, чтобы, цитата, «в правильной и популярной форме знакомить слушателей с основными принципами и канонами ислама». Конец цитаты. Пока все программы идут в записи, а уже в ближайшие дни станция планирует выйти на вещание в режиме онлайн, говорится в сообщении информагентства. Должен сказать, что все мои попытки найти какую-либо информацию об эфирном вещании станции не дали результатов. На сайте самой телерадиокомпании про новую радиостанцию мне также ничего найти не удалось. Так что если у кого из наших слушателей будут подробности о вещании новой радиостанции, милости прошу, сообщайте. Ну а в Израиле продолжается сериал под названием «Закрытие радио Река». Станция, как вы прекрасно знаете, некоторое время назад покинула международный эфир, так что медленно, но верно сценарий развивается по заданному вектору. Очередную серию описывает израильское информационное агентство «Курсор», материалы которого приводит ОНР. Очередная угроза закрытия радио была озвучена гендиректором управления телерадиовещания Моти Шкляром. В связи с этим состоялось экстренное заседание экономической комиссии Кнессета, где председатель парламентской фракции «Наш дом Израиль» Роберт Илатов высказал свое возмущение тем фактом, что каждый раз, когда заходит речь о сокращении бюджетного дефицита гостелерадио, его руководство прибегает к шантажу, угрожая закрыть радиостанцию РЭКа. Он напомнил, что РЭКа пользуется широкой популярностью среди слушателей, обладает неизменно высоким рейтингом и является для значительного числа пожилых репатриантов, не владеющих в достаточной степени ивритом, настоящим окном в мир. Илатов также отметил, что главная цель заседания – раз и навсегда устранить угрозу закрытия радиостанции РЭКа, которая представляет собой не только основной источник информации для целой группы населения, но и является важным элементом системы оповещения в чрезвычайных ситуациях. Между тем, технический персонал израильского вещательного агентства IBA, куда входит и радио РЭКа, собирался начать с 17 января предпринимать определенные действия как часть своей борьбы против бюджетных сокращений, инициированных государственным агентством. Менеджмент предпринимает разного рода действия, чтобы не допустить установления работниками собственного контроля над ситуацией. А в это воскресенье генеральный директор IBA Мордехай Скляр собирается попросить совет директоров объявить так называемый локаут. И если это произойдет, то работа первого канала телевидения и целого ряда радиостанций может быть приостановлена. Обо всем этом рассказывается в блоге Media Network. Напомню, что локаут – один из методов борьбы с профсоюзами, когда штатные сотрудники, требующие улучшения условий труда, не допускаются к своим рабочим местам, а их работу выполняет временный персонал, который устраивает данные условия труда. Но и это еще не все. 20 января на заседании парламентской комиссии по алие абсорбции обсуждался вопрос о причине помех при трансляциях радио РЭКа. Об этом сообщает израильский портал «Изрус». Некоторое время назад выяснилось, что место приобретения 10 обещанных радио РЭКа ретрансляторов было куплено всего 5. Два месяца назад комиссия безуспешно пыталась узнать, куда пропал выделенный бюджет. Кстати, если мне не изменяет память, мы уже упоминали это событие. Теперь некоторые парламентские партии «Наш дом Израиль» требует в срочном порядке закончить установку недостающих ретрансляторов и перестать считать, что финансирование государственной радиостанции – забота только одной политической партии. Вот так весело живут наши израильские коллеги. Мне остается лишь напомнить, что вещание радиостанции РЭКа за пределами Израиля можно услышать только в интернете. Адрес www.iba.org.il/world. Далее выбирайте язык русский и вперед. Прямой эфир на русском языке в режиме онлайн с 5 до 10.30, с 13 до 17 и с 20 до 22 часов. Время, как обычно, всемирное координированное. Река. Решет Клитат Алия. Кол Исраэль. Голос Израиля. Радиостанция Река. Израильское радиовещание на русском языке. Перейдем к тем, кто остался в международном эфире. Их жизнь может быть чуть менее насыщена событиями, но иногда эти события весьма горячие в прямом смысле этого слова. Рождественский сочельник на ретрансляционной станции радио Нидерландов на Мадагаскаре произошел пожар. Как сообщает Media Network Weblog, он произошел в зале высокого напряжения внешнего электропитания. За несколько часов пожарные из столицы острова взяли огонь под контроль. За это время было уничтожено оборудование отключения высоковольтного напряжения. В связи с этим все эфирные трансляции были отменены. Спутниковое и интернет-вещание затронуты не были. В настоящее время все восстановлено, но, как говорится в сообщении, работа еще осталась. Убрать все последствия пожара, а также проработать вопрос избежания подобных инцидентов в будущем. Возврат к вещанию в полном объеме должен был произойти 17 января. А вот какое расписание ретрансляции из этого передающего центра по состоянию на 16 января приводит Media Network. Первый передатчик, его мощность 250 кВт, работает с 3 до 4.28 для трансляции программ «Радио Ватикан» на разных языках, с 4.30 до 4.57 «Радио Ватикан» на французском и с 5 до 5.27 «Радио Ватикан» на английском, все это на частоте 9660 кГц, с 5.30 до 6.30 программы IBB на французском на частоте 7265 кГц, с 13 до 13.57 «Всемирное радио адвентистов» на вьетнамском частота 17670, с 14 до 15.57 «Радио Нидерландов» на английском 15595 кГц, с 16 до 16.57 частота 9590 используется для трансляции семейного радио на суахили, с 17 до 17.27 частота 9895 и с 17.30 до 17.57 6020 для трансляции «Радио Нидерландов» на голландском, с 18 до 19.57 7395 семейное радио на английском языке, с 20 до 21 часа радио Швеции на шведском частота 7395 кГц, с 21 до 21.30 9680 IBB на французском, это только с понедельника по пятницу, и с 22 до 23 7380 кГц используются для ретрансляции немецкой волны на индонезийском языке. Второй передатчик, его мощность также 250 кВт, в эфире с 2 до 2.30 для трансляции радио Швеции на шведском и с 2.30 до 3.00 на английском языке, частота 11 550 кГц. С 3 до 3.58 радио Ватикан на суахили, частота 7360 кГц. С 4 до 5 11610 используется для трансляции радио Voice of People на разных языках. С 5 до 6 IBB на персидском, частота 12015. С 13.30 до 14.28 голос Тибета на тибетском, частота 17550. С 14.30 до 15.27 демократический голос Бирмы на бирманском, 17495 кГц. С 15.30 до 16.27 Press Now, многоязычная программа на частоте 13 800 кГц. С 16.30 до 16.57 радио Нидерландов на голландском, частота 13 740. С 17 до 17.57 частота 12 080 кГц для передач IBB на разных языках. С 18 до 18.57 на частоте 6020. И с 19 до 20 часов 57 минут на частоте 7425. 5 кГц радио Нидерландов на английском языке. И, наконец, третий передатчик, его мощность всего 50 кВт, работает с 2.30 до 3.30 на частоте 3215 кГц для трансляции Всемирного радио адвентистов на различных языках, с 4 до 5 11610 радио Voice of People на различных языках, с 14.30 до 15.30 Всемирное радио адвентистов на частоте 3215 кГц на малагасийском языке, с 16.30 до 16.55 на этой же частоте программа Малагасийской лютеранской церкви, также на малагасийском языке. Из 19 до 21 часа 6020 кГц используются для трансляции семейного радио на английском языке. Еще три трансляции, которые на момент подготовки списка велись через другие передающие центры, но к данному моменту уже должны быть возвращены на ретрансляционную станцию на Мадагаскаре. Это программа радио Нидерландов с 17.30 до 17.57 на голландском и с 19.57 до 20.57 на английском на частоте 11 655 кГц и снова на голландском с 21 до 21.30 на частоте 13 700 кГц. Обращаю внимание всех охотников за карточками подтверждения. Передающий центр на Мадагаскаре подтверждает свои трансляции собственными карточками QSL. Для этого необходимо отправить рапорт напрямую по адресу PO Box 404, Антананарива, Мадагаскар. И в заключение о спорте. НХЛ впервые в своей истории открыла радиопрограмму на русском языке. Об этом пару месяцев назад писал московский информационный Диэкс-бюллетень со ссылкой на КП.ру. Программа так и называется «НХЛ на русском». Премьера передачи состоялась 24 ноября. С этого момента в прямой эфир НХЛ на русском выходит каждый вторник в 16:30 по московскому времени. Трансляции передач можно слушать по интернету на официальных сайтах Питтсбурга, Pittsburgh Penguins в одно слово .com и самой лиги nhl.com/penguins. Эфирная сеть Pittsburgh Penguins включает в себя 34 AM и FM станции в Пенсильвании и некоторых других штатах США. Согласно информации с сайтов, повторы можно слушать там же по средам в 8 часов, четвергам 13 часов и субботам в 22 часа. Время здесь московское. И вот как все начиналось. Национальная хоккейная лига и Pittsburgh Penguins представляет НХЛ на русском. Дорогие друзья, ваш ведущий Гера. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие любители хоккея. Сегодня у нас открытие нашей программы, нашей передачи. И я хочу поздравить нас с таким великим днем для нас, и я думаю, также для вас. Я знаю, что очень многие ждали этой программы, и наконец-то вот она свершилась. И это все у нас на сегодня. С вами прощаются режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго, и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России».